кончив, богиня Афина пошла впереди Одиссея. Быстрым шагом поспешно пошел Одиссей за богиней. Улицы с ней проходя, ни одним из людей фиакийских на море славных он не был замечен, того не хотела светлокудрявая дева Паллада, храня Одиссея, тьмой несказанной его отовсюду она окружила. Он изумился, увидевши пристани, в них бесконечный ряд кораблей и народную площадь, и крепкие стены чудной красы, неприступным извне огражденные тыном. Но подошед к многославному дому царя Алкиноя, дочь светлоокая Зевса, богиня Афина, сказала: «Странник, с тобою пришли мы к палатам, которых искал ты. В них ты увидишь любезного Зевсу царя Алкиноя в сонме гостей за роскошной трапезой. Войди, не страшися. Мужу бесстрашному, кто бы он ни был, хотя б чужеземец, все по желанию вернее других исполнять удается. Прежде всего, подойди ты в палату, вступивши к царице, имя царицы Арета. Она от одних происходит предков с высоким супругом своим Алкиноем. Вначале сын Навсифой, Посейдоном земли колебателем, прижит был с Перебеей, всех дев затмевавшей своей красотою, младшую дочерью мужа могучего Евримедонта, бывшего прежде властителем буйных гигантов. Но сам он свой погубил, святотатный народ, и себя самого с ним. Дочь же его возлюбил колебатель земли. От союза с ней он имел Навсифоя, и первым царем Фиакеен был Навсифой. От него родились Рексенор с Алкиноем, но Рексенор, сыновей не имев, сребролуким застрелен был Аполлоном на пире вторичного брака, оставив дочь сиротою, Арету. И с ней Алкиной, сочетавшись, так почитает ее, как еще никогда не бывала в свете жена, свой любящий долг, почитаема мужем. Нежную сердце любовь ей всечасно являют в семействе дети и царь Алкиной. В ней свое божество фиакийцы видят, и в городе с радостно шумным всегда к ней теснятся плеском, когда меж народа она там по улицам ходит. Кроткое сердцем имеет она и возвышенный разум, так что нередко и трудные споры мужей разрешает. Если моленья твои с благосклонностью примет царица, будет тогда и надежда тебе, что возлюбленных ближних, светлый свой дом и семью и отечество скоро увидишь».